Глава 24. Мой мир никогда не будет прежним. Екатерина, Катенька, ну кто бы мог подумать, что в этой мелкой и грудастой женщине столько страсти и желания. Даже не знаю, кто кого. Королева темных эльфиек и то была менее буйной. И только учительница насытилась, как полностью потеряла ко мне интерес. И, пригрозив смертной казнью, если расскажу кому-нибудь, зарежет. После чего выставила меня за дверь. Однако она так вопила и кричала во время секса, что, мне кажется, тут весь дом слышал ее и уже все знает. Так еще и выходной. Люди отсыпаются, а здесь такое. Вскоре я вернулся в свою комнату, где меня встретил радостный Андроп. «Братан, с тобой все в порядке!» Парень вновь кинулся обниматься, но выставленная вперед рука, схватившая парня за лицо, не позволила ему это сделать. «А что со мной должно было произойти?» «Ну так тебя не было несколько дней!» «Дела были, но теперь все хорошо. На моем лице появилась довольная улыбка, а тот задумался, а потом вновь набросился на меня». «Так значит, это ты Тигровым в Москве устроил заварушку? Говорят, твою сестру похитили, но, видимо, ее просто освободили». Я ничего не ответил, лишь пожал плечами. Тот, понимающе закивал и закрыл рот ладонями, в знак, что никому не скажет. А после он рассказал немало интересного. Все же у него много информаторов. Во-первых, он узнал, что Борисовы часто встречаются с Тигровыми и, судя по всему, подчиняются им. Во-вторых, это уголовное дело против начальника филиала имперской канцелярии в нашем городе. Его еще не завели, но некоторые рода подали групповое заявление в Москве, в отделе внутренней безопасности. Также некоторые рода хотят переговорить со мной об аренде. Ну что ж, почему бы и нет, но чуть позже. «Сегодня у меня море дел». Алиса была в своем анимешном кафе, а покидать академию сейчас для меня малость опасно. Поэтому я просто пообщался с ней по телефону и перенесся к контрабандистам. Они уже подготовили необходимые мне товары. И совершенно бесплатно. Но нужно кое-что передать в Москву. Только вот не с тем связались. За эту передачку я отобрал у контрабандиста две противотанковые ракетницы, три здоровенные канистры с топливом и немного боеприпасов. Тот, конечно, поворчал для проформы, но согласился. А далее я посетил свой магазин и перенес туда часть запрошенных мною товаров. Муку в основном. Соль и сахар вряд ли будут пользоваться большим спросом. «А где сестра?» — поинтересовался я у Мари. Она сейчас скучала, так как покупателей не было, как и, собственно, товара. Один лишь хлам. «Куда-то ушла. Но я послала Ро сопровождать ее». «Понятно. Я там товара принес. Пошли, покажу, что есть. И придется тебе подумать над ценой». Мари осталась озадаченной. Ведь такой высококлассной муки здесь попросту нет. Но больше ее удивила соль с сахаром. Оно тут продается и весьма популярно, но в малых количествах. А тут мешки. А еще я купил рулоны одноразовых пакетов, электронные весы, что были перепрошиты контрабандистами под местные цифры. Ну и весы с гирями, ну так, на всякий случай. В общем, озадачив женщину, пошел на улицу искать сестру. Я просил ее посмотреть, что здесь можно купить и продать на земле. И очень надеюсь, что она не влипнет в неприятности. А то она стала уж очень буйной, и стоило мне отойти от здания, как где-то вдали услышал пальбу. И это не автомат. Пулемет. Невольно рыча помчался на шум, ускоряя себя ветром. А прибыв, увидел гору трупов и уже знакомого мне Борова, на которого сейчас наступала Анютка. Она тыкала ему в рожу дулом пулемета, а Боров визжал. Недалеко, прислонив руку к животу, Опершись спиной о стену дома, сидел Ро. «Кажется, я знаю, что здесь произошло. И помнится мне, эта свинья должна была заплатить за сохранение своей жизни, но не заплатила». «Привет, братик!» Женщина, перебившая 40 бойцов, с заляпанным чужой кровью лицом, радостно махала мне рукой, а Боров под ее ногой молил о пощаде. «Привет! Вижу, ты тут буянишь!» Сделав сердитое лицо, окинул взглядом поле боя. Гражданские, слава богу, не пострадали. «Оставил, называется, одну». «Ну, а что, они напали на нас? Пристали, Ро пытался их отвадить, а они его избили, и меня пытались утащить», — заявила сестренка, надув от обиды губы. «Что скажешь в свое оправдание, хряк из дома Бивня?» Подошел я к Борову и приставил копье к его шее. «Паща!» Договорить я ему не дал. «А смысл? Если сразу не ответил, то вновь будет полчаса умолять пощадить. Второй шанс ему уже давали». «Уровень допроса бог!» Анюта расхохоталась, а я пожал плечами. «У них могут быть зелья, надо поискать». «И трофеи собрать!» Глаза сестры загорелись, и мы принялись обыскивать трупы. А там и городской патруль прибыл, хотя они все это время в сторонке стояли, боялись приблизиться. Но, увидев меня, осмелели. И так любезно сообщили, где именно находится особняк дома Бивня. Видимо, этот род напрягает феодала, а значит, можно его устранить. Зелье мы нашли, и не одно, поэтому быстро поставили богомола на ноги. Броня, кстати, выдержала, а вот энергия от удара проникла внутрь, поражая органы. Трофеев собрали тьму, поэтому сперва вернулись в магазин, а потом, оставив Ро охранять Мари, направились к Бивням. Познав про поражение, они спешно собирали вещи. Как мило с их стороны собрать все ценное перед нашим приходом. «Ну и зачем вы захотели похитить мою сестру?» — спросил я, сидя на огромном брюхе Борова, что являлся патриархом рода, а еще воином 6-го ранга. Правда, учитывая жир и пузо, по силе свин едва дотягивал до 5-го. В итоге я его легко одолел, а охрана разбежалась в ужасе. Вместо ответа я получил плевок. Ну и, конечно же, я ветром отправил его обратно. Однако решил не убивать. Так, лишил рук и ног, залил зельями-лечениями, чтобы раны затянулись, и отдал феодалу. Пусть сам выясняет, откуда такая ненависть ко мне. Помнится, он говорил про аристократов, что готовы восстать. А тут из-за меня феодал вернул немало войск. Ну или я надумываю. И тут просто личная месть. Во всяком случае, вся семейка Бивни отправилась к феодалу, а я полностью разграбил поместье. Все же особняк — это одно здание, а тут целый комплекс, огороженный стеной. Тут и коню жучушня. В общем, стоило для жуков. Казарма, тренировочный плац, большой склад, домик для слуг, ну и сам особняк. За этим увлекательным занятием, а именно мародерством, мы и провели остаток дня. Нашли кристаллов на 8000 единиц, кучу денег и драгоценностей, припасы, еду и даже мебель. Я давно хотел заказать мебель, но, видимо, правильно, что не поторопился. Боровы любили дорогую мебель. Но встал вопрос, куда ставить? В итоге я занялся расширением особняка. Увеличил комнату до 40 метров. Будет гостевой. Далее сделал 2 спальни по 30 метров каждая. Одна моя, вторая Анюты. Далее кухня, 20 метров. Малый склад на 40. Ну и основной склад увеличил до 200. Все же добра набрал немало. Но энергии я потратил просто кошмар. Почти треть запаса. Зато сколько радости у сестры было, когда мы расставляли мебель. Аж вспомнились старые добрые времена, когда мы были еще детьми. Как итог, у нас осталась куча невостребованной мебели. Но зато гостиная и спальни прямо радовали. Хороши получились. Все аристократично и изысканно. А еще мебель для боровов делали крепкую, чтобы выдержать их туши. Самое то для крупных нас. Анюта же в свои 19 имела рост 1,81 м. И уверен, она еще вытянется. А вот с ванной комнатой проблема. Нужно все заказывать на земле. Ну и прикупить светильников, люстр, холодильник и прочую технику. Но это потом. Сперва меня ждало одно важное дело. Когда Хабаровск погрузился в ночь, я появился на крыше мясокомбината Борисовых. Две молнии и бойцы, что охраняли крышу, рухнули. Опасаясь, что показатели жизнедеятельности передаются в штаб, я действовал быстро. Схватив две ракетницы с наложенными на ракеты взрывным зачарованием, прицелился в окно особняка Борисовых. Там, предположительно, спальня патриарха, а может и нет. Поэтому вторая ракета полетела во второе помещение, что также казалось местом обитания патриарха. Задеть женщин и детей не боялся, ведь, судя по информации Андропа, те улетели из города. Прогремели взрывы, от которых все окна особняка лопнули, да и окна ближайших зданий задело взрывной волной. Я же сразу схватил бойцов без сознания и закинул их в особняк, как и оружие. Убрав все следы, скрылся внутри. Анюта уже была тут как тут. Мы успели выспаться, так как тут время в два раза быстрее. Добив врагов, мы сняли с них снаряжение, и я скормил их гоблинам. «Почему нельзя?» Аня стояла перед входом в подземелье и смотрела на меня. «А ты хочешь пережить то же, что и я?» Сердито уставился на нее, а сестра лишь рот открывала и закрывала, не в силах ответить. «Нет, не хочу, но и сильной хочется стать. Может, какой-нибудь контракт наемника можно сделать или что-то похожее?» «Ты хочешь связать свою жизнь с одними лишь сражениями?» Нахмурился я. «Саш, я хочу стать сильнее!» Сердито посмотрела она на меня. «Ну или придумай что-нибудь, к примеру, контракт какой-нибудь на год. Это же всемогущий особняк!» «Подумаю, когда вернусь», — вздохнул я. «Подумать и правда стоит, но сперва дело, а именно два завода тигровых в Москве». Находились они на окраине города, но в разных местах. Охрана имелась, не скажу, что сильная, но многочисленная. Два одаренных и три десятка простых бойцов. Завод занимался производством микрочипов. И чью же технологию они используют? Правильно, украденную у моего рода. Вот только охрана не помогла против невидимого и летающего противника. Долетев до стены, я активировал медвежьи когти, перчатки до локтя. Они выдвинули лезвие, и ими я впивался в стену, забираясь на крышу. Оказавшись там, старым способом проник внутрь, а трофейный визор с прибором ночного зрения мне отлично в этом помог. Пройдя по всему зданию, разливал топливо за собой, а потом поджег и закрыл дверь. Сгорит завод или успеют потушить, не знаю, но тигровых это взбесит. Далее второй завод, и находился он в другой части города. Занимался тот производством комплектующих для бронекостюмов. И вновь технологии Медведевых. Пусть и устаревшие на 5 лет. Во всяком случае, это высокотехнологичное предприятие. Оно по умолчанию приносит много денег и стоит дорого. Как я могу не сжечь его? Правда, охраны там было вдвое больше, и из-за поджога первого завода тут все всполошились. Поэтому пришлось действовать иначе. И сейчас я стою напротив двери Алисы. Конечно, нехорошо вот так ночью будить людей, но второго шанса уничтожить завод может и не быть. Вот только лисица и не спала вовсе. Стоило мне позвонить ей на телефон, как та почти сразу открыла дверь. На девушке была футболка на голое тело, судя по выпирающим точкам, ну и короткие шортики. Секси. «Ты снова не спишь и смотришь аниме», — сердито посмотрел на нее. «Смотрю». Она лишь пожала плечами, и выражение лица такое, мол, Не исправишь ты меня, смирись. — Нужна помощь? — Да. — Заходи. Она пропустила меня, и я увидел самую странную комнату в своей жизни. Левая половина была полностью розовая, а правая увешана постерами с аниме-персонажами. Еще полки с книгами и какие-то фигурки. Девушка быстро открыла сейф и взяла оттуда сумку, после чего я сделал привязку на двери, и мы оказались в особняке. «Ого!» — Алиса была впечатлена. «Выглядит классно. Сестра постаралась?» «Ага». Из своей комнаты выглянула Анюта, и я тут же обернулся. «Прикройся, дурында!» «Ой, какие мы стеснительные!» — расхохоталась зараза. «Мы с тобой в одной ванне купались, голышом!» «Это было в детстве!» — возразил я, но та продолжала хихикать и подкалывать меня. «Лисичка, тебе переодеться не нужно? Иди ко мне!» — поманила она Алису. И та, кивнув, скрылась в комнате сестры. Я же принялся переодеваться. Не прошло много времени, как появилась полностью черная Алиса. Разве что хвост был огненно-рыжим. «Кстати, совсем забыл. Вот, держи». Я вручил Алисе кинжал с ножнами для него. «Хм». Девушка взяла его, но без испытаний тяжело понять, что это за оружие. Пришлось кратко описать, и девушка была искренне удивлена. «Такой дорогой подарок!» «Нашла за что переживать!» — рассмеялся я. «Завтра турнир, и вы заработаете куда больше, чем стоит этот кинжал!» «Турнир? Какой турнир?» — оживилась Анюта. Бесстыдница накинула на себя куртку, но она слишком короткая. Хотя у нее же одежда лишь из мира зверолюдей. Да уж, нужно сходить с ней по торговым центрам. «Ежегодный который?» — ответила Алиса, прикрепляя ножны к своей одежде. — Или правильнее говорить, чехол для кинжала. — Да ладно, плевать, будут ножны. — Ого, и как, Саша побеждает? Глаза Анюты загорелись любопытством. Алиса лишь кивнула. — Мой брат самый-самый. Сестра кинулась меня обнимать, но уже пора выдвигаться. Пришлось отцеплять эту навязчивую женщину. И вот некоторое время спустя мы оказались перед заводом. Патрулировался он в усиленном режиме. Вся территория была освещена. Но это не помешало нам в невидимости перелететь через забор и также под невидимостью прокрасться в здание. А вот там уже были проблемы. Собственно, для чего мне и нужна была Алиса? Системы безопасности тут были на ином уровне, и их нужно отключить. Поэтому, приоткрыв дверь особняка, ведущего в коридор первого этажа завода, я запустил внутрь Алису. «Ого, тень!» — тихо воскликнула сестра, видя, как мелкая скрылась в тенях. По коридорам то и дело ходили солдаты, но на них система безопасности не реагировала. И, кстати, трофейный визор отлично показывал лучи датчиков обнаружения. Поэтому я и узнал про систему безопасности. Ну и добрался до одной из дверей внутри, оставшись незамеченным. Пока дверь приоткрыта, телефон ловил сигнал, и я ждал сообщения от нее с подтверждением, что система безопасности отключена. Впрочем, благодаря визору я сразу узнал об этом. Попросту все лучи датчиков пропали. Вскоре девушка вернулась, за что была поцелована мною, и я начал свое проникновение. Кровавая, но тихое. Оделся в черное одеяние. Оружием были два неплохих меча, отобранные у охраны Борова. Алиса все же настояла, чтобы пойти со мной. Она отвлекала бойцов или же сама ликвидировала, а я оттаскивал их в особняк и убирал следы. Но в основном мне самому приходилось убивать. Не скажу, что сложно. Люди обычные и хватало молнии. Это, как минимум, вырубало всю электронику брони. Продам контрабандистам, они починят. Не спеша мы зачистили первый этаж завода. И, собственно, этого хватило. После мы разлили топливо. А еще у меня было немного взрывчатки. Ну, как немного? Хватит, чтобы взорвать 10 такси со мной внутри. Насколько сильно бабахнуло, не знаю. и хотя очень хотелось взглянуть, решили этого не делать. Пока не делать. Ух, это было еще более волнительно, чем при спасении Анны. Алиса стянула с себя повязку на лицо, и миг спустя оказалась в моих лапах. Я даже приподнял ее. «Вы такая интересная пара, красавица и чудовище!» — заумилялась Анюта, по уши в крови. Она усердно добывала трофеи. «И ничего, Сашенька, не чудовище!» — с обидой в голосе произнесла лисица, уставившись на Анюту. «А вот я...» Девушка схватилась за меня и резко приподнялась, чтобы укусить за шею. «Попалось чудище! На меня красавца напало!» Смеялся я, схватив девушку за талию и отцепив от себя. Алиса же шипела и махала руками, будто поцарапать хочет. «На вас так приятно смотреть, прямо загляденье. Очень надеюсь, что вы все же поженитесь», — вдруг заявила сестра. И Алиса начала бледнеть, а миг спустя обмякла, чем здорово перепугала Анюту. Вскоре я успокоил паникующую, а переволновавшуюся уложил в кровать, после чего мы разместились в гостиной за чашечкой чая. «Прости, я не знала, что она настолько впечатлительная». «После нашего первого поцелуя она тоже вырубилась», — рассмеялся я, вспоминая то шокированное лицо. «Алиса — милая девушка и очень сильная. Хорошая пара. А что с теми тремя?» «Вскоре я их заполучу. Их рода меркантильны. Но, думаешь, они откажутся от союзника, владельца особняка?» «Только идиот откажется», — кивнула Анюта и собралась было отпить чаю. Но вдруг особняк тряхнуло, и чай пролился на нее. Однако она даже не вскрикнула, а взгляд устремился на дверь. Что-то пыталось выбить ее. Сестра кинулась на малый склад, а я за ней. Она принялась надевать свою боевую броню, а я панцирь. А дверь, судя по звукам, сейчас не выдержит и рухнет. Мы выбежали и приготовились. Анюта установила стационарный пулемет, но тут появилась Алиса. «Я умею стрелять, еще тащите!» выкрикнула она и заняла позицию за пулеметом. Пришлось сестре вновь бежать на склад. И только она выскочила с оружием наготове, как дверь рухнула, и внутрь начали заходить эльфы, высшие эльфы. «Богоподобный желает вашей сме...» Надменный эльф в золотых одеяниях начал что-то говорить. «Но стал ли я ждать? Конечно, нет. Я же не знаю, насколько они сильны. В три пулемета мы дали такой залп, что эльфов попросту унесло обратно за дверь, за которой находился красивый лес. И пехота. А после раздались крики и вопли. Ушастых разрывало на части. В нас же полетели стрелы и магия. Но я установил купол защиты. Однако долго он не продержится. А шквал пуль все бил и бил по врагу. А тем временем дверь восстанавливалась. Но сбоку, будто она открыта. Понемногу она заново отрастала, и я понял, что нужно лишь выиграть время. «Алиса, гранаты!» Девушка кинулась на склад в поисках гранат и быстро притащила сразу ящик. А после стало куда веселее. Граната за гранатой катились к врагам, и то и дело звучали крики. Потом они догадались сдувать их обратно. «Ну и я ведь могу так сделать!» И вот им надоело, и их пехота пошла на прорыв. Вот только шквал пуль был настолько убийственен, что даже несмотря на щиты и барьеры, эльфов просто выталкивало обратно. Да и барьеры долго не могли продержаться. В итоге ушастые умирали, не в силах проникнуть в особняк. А после дверь попросту закрылась. «Жесть!» выдохнула Анюта, вновь становясь человеком, и рухнула на мягкое место. «Я бы тоже рухнул, но эта броня не способна на такое». «Кто это был?» Алиса уставилась на меня, а затем и сестра. «Я же выбирался из брони». «Если я правильно помню, то был один мудак, что пытался добиться Розы. И, видимо, он обозлился на меня». «За что?» Анюта хлопала глазами, а после пришло осознание. «Постой, ты что, переспал с самой Розой? И что, она девственницей была? Охренеть! Лишил невинности ведьму, которой черт знает сколько веков или даже тысячелетий». «Да уж, еще один враг на мою голову!» — вздохнул я и огляделся. «Мало того, что тут истекали кровью убитые солдаты Тигровых, так еще и весь пол завален пустыми гильзами. Выбитая дверь уже исчезла, а новая выглядела нормально, и больше никто в нее не бился». Кратко прочитав системные сообщения, понял одно — особняк надо усиливать, повышая уровень. И один я не справлюсь с этим. А значит... «Анют, Алиса, мне нужна ваша помощь». «Что угодно». Алиса смотрела на меня с серьезным взглядом, а сестра кивнула. «Я заключу с вами контракты, и вы получите частичку силы особняка. Но есть один нюанс, и, возможно, это станет проблемой». Я вновь вздохнул, читая подсказку от особняка. «Что угодно. Согласна с Алисой». «Если особняк будет уничтожен, вы тоже погибнете». Несмотря на мои слова, девчата не передумали. Наоборот, во взглядах появилось больше уверенности. «Сперва обдумайте это. Неделю». «Саш, если ты сейчас же не заключишь с нами контракт, я уговорю Алису запретить тебе секс с ней». Анюта сердито смотрела на меня. Но, кинув взгляд на лисицу, едва не завопила. «Вы что, еще ни разу? Ха, ух!» «Никакого секса, если не заключишь контракт», — топнув ножкой, заявила очень смущенная девушка. «А если заключишь, то прямо сейчас», — сказала лисица и потеряла сознание от волнения. «Ну что за проблемная девушка? Ну, так и быть». Этот ушастый мудак еще получит по хребтине, а с ним и все мои враги. Но не сейчас. Сперва стану сильнее. А там и русалочки, и драконы».